мы не читаем, что она была там какая-то суперспособная, суперкрасивая, что у нее было там хорошее образование. Мы об этом не читаем. Но то, о чем мы о ней читаем, я думаю, будет полезно для нас сегодня, правда? Знаете, не просто сегодня вспоминать о Марии, не просто вспоминать те события. Но что эти события значат сегодня для каждого из нас? Вот что важно. И я думаю, каждый из нас пришел на это место, знаете, получить от Господа. Получить слово, получить откровение, получить утешение, получить, знаете, то необходимое живое слово, в котором мы так нуждаемся. Господь, говори нам сегодня. И чему мы можем сегодня научиться? Знаете, я не знаю, как кто, возможно, кто-то нашел больше, возможно, кто-то нашел меньше, но я сегодня, знаете, выделил день, я молился, постился сегодня, и, знаете, я нашел 7 таких вот причин или аргументов, или характеристик, почему именно она. Ну вот, скажем так, как Бог дает мне разумение. Да, я понимаю, что, знаете, до конца мы все равно не сможем понять, почему. Потому что его мысли не наши мысли. Знаете, потому что сколько бы мы ни размышляли, сколько бы мы ни находили каких-то характеристик, ну, в этом была воля Божья, аминь. Но, я думаю, не зря, не случайно он выбрал именно ее. Я думаю, в то время в Назарете было много девушек, но почему-то он избрал именно ее. Знаете, первая причина, которую я хотел бы отметить, это смирение. И читая этот отрывок, мы находим 38 стих. Когда ангел обратился к ней, как ответила Мария? Она ответила: «Се раба Господня». Да? То есть мы видим смирение этой девушки. Мы видим, что она действительно понимала, кто Бог, а кто она. И дальше мы читаем 48 стих. Когда мы читаем уже, как она славила Бога, как она выражала эту хвалу пред лицом Господним, и она говорит такие слова, что презрел он на смирение рабы своей. И опять же, на основании этого мы можем говорить, что он презрел. На что? На смирение. Что именно смирение было одной из составляющих. Знаете, написано Псалом 137. Написано: «Высок Господь и смиренного видит». Написано: «Смиренного видит». Слава Богу. Исаия написано 66 глава 2 стих. Я прочту второе полустишье. Господь говорит: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред словом своим». Вот кого видит Бог, вот на кого презирает Бог. И как здесь, знаете, верю, просто пророчески славила Бога сама Мария, она говорила: «Презрел он». Презрел, то есть он видит, он обращает внимание, такие люди у него, знаете, на особом счету. Таких людей он особенно видит, он особенно распознает. И дальше, знаете, мы видим, как вот это смирение, знаете, смирение простой, скромной девушки послужило тому, что, как она сама дальше говорит, будут ублажать все народы, да? И мы читаем об этом. Мы читаем Псалом 146, 6 стих. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». Вот откуда возвышение. Притчи 18, 12 написано: «Пред падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Здесь же притчи 15:33. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». То есть есть предпосылки. Есть предпосылки того, когда Господь возвеличу. Есть предпосылки того, когда Господь действительно являет славу в жизни или на жизни человека. И есть одна очень важная предпосылка – это смирение. Когда, знаете, наше сердце, оно действительно находится в смирении. Это очень важно. И Иаков пишет уже Новый Завет. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И здесь мы читаем в этой главе, которую мы прочли, Луки, мы читаем 28 стих. «Как ангел назвал Марию? Благодатно». И дальше он говорит в 30 стихе, что ты обрела благодать у Бога. То есть вот такие вот, я знаете, сегодня читал, анализировал, искал, и я нашел вот эти вот три составляющие. Смиренный Господь видит, они у него на особом счету. Смиренный Господь возвышает. И третий пункт, смиренным дает благодать. Написано «благодатная», то есть исполненная благодать. И опять же повторюсь, 30 стих, что ты обрела благодать. Посредством чего? Посредством смирения. Написано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Знаете, я буду стараться как можно быстрее, потому что много сегодня, я верю, Бог хочет говорить также через братьев. Второй пункт, который я отметил для себя. Второй пункт. Она задавала вопросы. Первая глава, 34 стих. Мария сказала ангелу, как это будет? Она задавала вопросы. Братья и сестры, вы задаете Богу вопросы? Да? Я тоже задаю. Знаете, и я понимаю, что как важно для нас задавать ему вопрос. Для чего? Чтобы получить ответы, правда? Все просто. Если мы задаем вопросы, мы будем получать на них ответ. Если наш ум, наш дух, наше сердце задает вопросы, ищет ответ, мы обязательно получим. Христос сказал, ищите и найдете. И как важно для нас задавать вопросы. И когда мы читаем Писание, знаете, очень много раз мы встречаем, царь приходит к Богу напрямую, приходит к пророку, приходит, идти ли мне, иди, идти ли мне, не иди. Да, я просто не буду время наше занимать, но очень много примеров того, как действительно мы видим, что мужи и жены Божьи, они задаются вопросом, и Бог отвечает. И как важно для нас, знаете, задавать Богу вопросы, искать у Бога ответ. И Бог обязательно будет говорить в нашей жизни, в наши обстоятельства, в наши ситуации. Он не молчит, слава Ему. Она задавала вопросы. Третий пункт, который я отметил. Она приняла волю Божью для себя и согласилась с ней. Знаете, опять же, одно вытекает из другого. Чтобы услышать или принять волю Божью, необходимо задаваться вопросом, необходимо искать ее. Написано Ефесянам 5 глава 17 стих, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Очень важно для нас, написано, не будьте нерассудительными, то есть не будьте немудрыми. Познавайте, ищите, задавайте вопросы. И вот она задает вопрос, и она получает ответ. И ангел открывает ей волю Бога. И мы читаем о том, что она отвечает. «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». То есть она принимает это для себя, она принимает эту волю для своей жизни, в свою жизнь. Знаете, хочу задать вопрос сегодня. Как вы думаете, ей было легко принять эту волю или нет? Я тоже думаю, что ей было очень нелегко. Представьте, молодая девушка, не замужем. И здесь она оказывается беременна. В Израиле того времени. И мы читаем Писание, и мы понимаем, чем это чревато, правда? То есть вердикт один – блуд. Вердикт один – побить камнями. То есть и мы понимаем, что когда Господь через ангела возвестил эту волю, ей было очень непросто эту волю принять, потому что она понимала, чем это ей грозит. И дальше мы читаем, знаете, она уже планировала выходить замуж. Я думаю, сестры, которые вышли замуж, которые, верим, Господь даст, выйдут замуж, понимают также, что она как-то уже планировала свою жизнь, планировала свадьбу, планировала замужество, планировала свою жизнь в дальнейшем. То есть какой муж, какой мужчина возьмет в Израиле того времени, опять же повторюсь. То есть, ну, она не знала также о том, что ангел сходит и к Иосифу. Знаем мы, да, в Матфея написано, что ангел явился Иосифу и сказал, что она родит от Бога, от Духа Святого. И что прими ее. И мы читаем также, что он узнал об этом, хотел что сделать? Отпустить, не оглашать. Ну это так, знаете, это очень синодально-духовно написано. Что вот он такой вот хороший, он не стал разглашать, вот иди с Богом. Но на самом деле, то есть этим самым он обрекал ее на то, что с ней будет, правда? Ну, слава Господу, что он ей сверен. И на каждого Иосифа найдется, свой ангел найдется, свое слово. И мы читаем, что ей было очень нелегко принять эту волю. Но мы понимаем, насколько важно, знаете, принять эту волю. Принять эту волю в свою жизнь. Также мы читаем, что когда эта девушка на 9-м месяце беременности, километров 200 расстояние до Вифлеема, когда избивали младенца. Дальше мы читаем о том, что на ее глазах убивали ее сына в 33 года, распинали. Ну, кто захочет для себя такой жизни? Кто захочет для себя такой воли вот так вот по собственному желанию, скажем так. Но я верю, знаете, что в этом и был, знаете, вот эта ценность этой девушки, что Господь, я верю, просто дал ей способность принять эту волю и повиноваться ей. И как важно это сегодня для нас, правда? Не просто сегодня благодарить Бога за Марию и находить о том, какой она была. Но как важно для нас быть смиренными, как важно для нас задавать Богу вопросы и искать Его волю. И как важно для нас, когда мы получаем эту волю, знаете, не пойти, не вернуться обратно, но принять ее и свершить. Христос сказал, Матфея 7 глава, с 21 по 23 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени? И дальше мы читаем, пророчествовали, изгоняли бесов, творили чудеса. И объявлю в тот день, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Знаете, иногда мы, ну не знаю, не буду мы, я вот. Лично я. Знаете, вот иногда где-то мое сердце, моя совесть иногда, знаете, свидетельствует, что как бы вот все хорошо. Когда там, допустим, помолился за больного, пришло исцеление. Когда молишься за какую-то нужду, видишь ответ. И как бы оно невольно, не знаю, опять же, как у вас, но у меня иногда невольно такое вот, ну, значит, все хорошо. То есть у меня с Богом все хорошо, я молюсь, Господь слышит, Господь отвечает. Но читая Евангелие, я понимаю, что это далеко не показать. То есть мы читаем о том, что, ну, конкретные примеры, пророчество, изгонение бесов, то есть чудеса, знамения, то есть такие сверхъестественные вещи. Но Христос говорит, я вас знать не знаю. И как важно для нас понимать, что, как здесь написано, но исполняющий волю Отца Моего войдет в Царство. Слава Иисусу! Найти нам эту волю и исполнить, правда? Следующий пункт, четвертый, я отметил. Она поверила Божье обетование. Здесь мы читаем 38 стих. Она сказала, «Се раба Господня да будет мне по слову Твоему». И 45 стих мы читаем, здесь Елизавета воспевает, да, и говорит, «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». «Да будет мне по слову, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». То есть она приняла обетование, она приняла слово, что оно обязательно исполнится. И как важно для нас, знаете, вот в этой какой-то суете, в этих своих каких-то сложностях, трудностях, проблемах, все равно оставаться верными Слову Божьему и тем обетованиям, которые Он нам дал. Знаете, чтобы наша вера не оскудевала в это Слово. Чтобы мы понимали, верили и принимали для себя, что то, что Он сказал в Своем Слове для нас, это правда, это истина. Потому что, знаете, есть враг, который приходит и похищает слово. Есть враг, который приходит и сеет сомнения. И есть враг, который не хочет, чтобы эти обетования не исполнились. Но Господь дал свое слово, и Он стоит за ним. Написано, Он поставил слово свое превыше имени своего. Как это важно. Верить в обетование. Братья, я уже заканчиваю. Пятый пункт. Она славила и величала Бога. Знаете, хвала, благодарность, слава, она исходила из сердца. Она была переполнена ей. И знаете, по той песне, как мы читаем, да, песнь, хвалебная песнь Марии, знаете, я читаю, я понимаю, что это не просто было... Боже, благодарю, благодарю, благодарю, благодарю. То есть мы читали, возможно, еще дома перечитайте, какая это была хвала. То есть, ну, простите меня за мой, возможно, ограниченный лексикон, но это не была хвала какой-то, ну, какого-то аматора, знаете. То есть видно, что человек жил этим, что человек славил Бога повседневно. Что человек понимал, что такое славить и хвалить Бога. Что человек понимал, что такое приносить Ему жертву хвалы. Что человек понимал, что это такое благодарение, хвала, поклонение. И мы читаем, что это было, ну, действительно, знаете, сильно. И мы читаем в Иоанна 4 главе, мы читаем, что Христос говорит, что таких поклонников Отец ищет себе. Знаете, что не нужно бегать туда или сюда, или там какое-то событие, там какое-то пробуждение. Написано, сам Бог таких людей ищет, которые поклоняются, которые понимают, что такое хвала, что такое поклонение. Шестое. Она знала слово. Написано, величит душа моя Господа, и дальше написано, воспринял Израиля отрока своего, воспомянул милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. О чем это говорит? Она знала Писание. Она знала эти пророчества. Знаете, это не было чем-то абсолютно непонятным для нее, но она понимала и разумела, то есть она пребывала в Слове. И как важно для нас, знаете, чтобы воля Божия, она исполнилась в нашей жизни. чтобы тот план, который Бог имеет для нашей жизни, он совершился, как важно для нас пребывать в Слове. Помните, Христос сказал о Духе Святом, что Он, придя, наполнит вам что? Что Я говорил вам. Но как важно, знаете, для нас просто наполняться этим Словом, чтобы Дух Святой брал это Слово, которое уже посеяно в нас, и просто давал жизнь ему. Для этого нам нужно пребывать в Слове. Здесь мы читаем, что эта девушка, она пребывала в Слове. И дальше, седьмое. Здесь же я читаю. «Воспринял Израиля отрока своего, воспринял милость к отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». То есть, ну, как я вижу, как я понимаю, начало спасения и благословения для всего Израиля. То есть, и как я вижу, это и есть, знаете, вторая заповедь – возлюби ближнего, как самого себя. Знаете, ей было не все равно, что вот теперь меня все будут почитать, меня все будут, простите, забыл это слово, ублажать. А там, а дальше, а вы тут, ну, как-то вот вы, ну, я лучше. Ну, нет, мы читаем о том, что она радовалась, славила Бога за все, за то, что пришло спасение всем, для всего народа. Знаете, это уже не только мне там будет благо, меня будут ублажать, но всему народу пришло благословение, пришло искупление, пришло спасение. Слава Иисусу! И пусть нас Бог благословит. Знаете, чтобы вот эти вот, ну опять же, кто-то может найти и больше, но вот то, что мне Бог дал, вот, знаете, вот эти такие вот важные истины, важные характеристики человека, который ожидал Бога, и Бог, в жизни которого совершил великое. Слава Богу! Пусть нас Бог благословит. Давайте мы помолимся.